Хатшепсут, Сенмут и огромные негры снова пустились в путь. Но на этот раз долго идти не пришлось. Внезапно и глазам открылась глубокая и просторная долина, чье ровное, точно полдно, с трех сторон обрамляли утесы. Все трое остановились, и Хатшепсут едва слышно вздохнула. «Узри священное место упокоения Осириса Ментохотепа!» — сказала она. Они умолкли. И Сенмут, стоя в тени зонта, почувствовал, как его охватывает благоговение. Да, это и впрямь было священное, таинственное место, достойное владык. Сенмут вдруг показался себе самозванцем, мелким и незначительным. Солнце лило в долину свет из вечно полной горящей чаши, и ни один звук не нарушал ее покой. «Я хочу строить здесь», — сказала Хатшепсут, чей голос почти потерялся в гнетущей тишине. «Это моя священная долина, монумент, выражающий мою божественную сущность. Сюда будут приходить позднее люди. Здесь они станут воздавать мне почести. Но как мне построить храм, достойный меня, такой же прекрасный, как я сама? Я не хочу, чтобы это была пирамида, наподобие той, в которой покоится могущественный Ментухотеп, ибо мне кажется, что нависшие над ней угрюмые скалы лишают ее величия. Ну а тогда что? Удастся ли нам вместе придумать, какая драгоценность достойна того, чтобы украсить собой венец этих гор?» Сенмут не отвечал. Цепким глазом архитектора он уже прикидывал расстояние, оценивал пропорции, измерял высоту. Не осознавая, что делает, он пошел вперед. Хатшепсут и нубийц следовали за ним, медленно ступая по песчаному дну долины. Маячившая вдали пирамидка стала приближаться, но даже когда не прошли половину пути, она по-прежнему казалась крохотной и неуместной. Сенмут остановился, нахмурившись. Наконец он повернулся к пирамиде спиной, и Хатшепсут, с головы до ног укутанная в белый лен, подошла и стала перед ним, не сводя черный глаз с его лица. — Здесь можно построить величайший в мире храм, — сказал он медленно. — Ты сделала мудрый выбор, могущественный. Я вижу место, полное прохлады и света. Возможно, несколько колоннад. Пусть будут углы, но никаких острых шпилей, бросающих вызов скалам. Я должен еще подумать, позволено ли мне будет, ваше высочество, время от времени приходить сюда поразмышлять. «Приходи, когда захочешь», — ответила она. «А когда все решишь, мы начнем строить. Что ты думаешь о святилище, высеченном среди темных корней самих утесов, где будет сидеть и внимать молитвам мое изображение?» «Это возможно. Но мне потребуется помощь хорошего инженера, такого, который любит камень, любит и чувствует его суть». Он тотчас вспомнил о Бении. Бения сразу сказал бы, где и насколько глубоко можно резать скалу. Его наметанный глаз пронзил бы отвесный склон насквозь. Но где теперь Бения? Одни боги знают. Строит под началом Инени что-то таинственное для фараона. Сенмут рассказал о нем Хатшепсут, и та сразу сменила тон. «Так он твой друг?» В тени не было видно ее глаз. Руки, до этого нетерпеливо жестикулировавшие, она спрятала под плащ. «И он хороший инженер?» «Наверняка, иначе не работал бы с Инени». Ее взгляд устремился вверх, за их спины, туда, где тропа велась вдоль скалы и переваливала через ее вершину. Сенмут почувствовал ее замешательство. «Тебе непременно нужен этот человек. Я знаю его, ваше высочество, и доверяю его суждению. Вместе мы многого сможем добиться». «Может, статься это кажется невыполнимым», — отрывисто ответила она. «Он не может вернуться». И она снова бросила взгляд на вершины скал. Внезапно Сенмуту передался ее страх, усиленный непостижимостью места, где они находились, но он знал, что задавать вопросы бессмысленно. Она скрестила на груди руки. и плащ еще плотнее натянулся вокруг ее тела. Но Бит стоял как каменный, они даже забыли о нем. «Посмотрим, может быть, мне удастся что-нибудь сделать», — резко сказала она, — «но я ничего не обещаю. Никто, кроме моего отца, не властен призвать этого Бинию назад или оставить его там, где он есть сейчас. Он достоин», — торопливо вставил Сермут. Она улыбнулась, и настроение снова переменилось. «Как и ты, Сенмут», — тихо сказала она. Когда он услышал свое имя в ее устах, на него волной нахлынула радость. «Я боготворю вас, ваше высочество», — шепнул он, зная, что это правда. «Я буду служить вам до самой смерти». Видя, что эти слова были насильственно исторгнуты из его души, они скользнули с губ привычно, как у льстивого царедворца. Она взяла его ладонь, положила в свою, подержала и медленно выпустила. «Я давно это знаю», — ответила она. «А еще я знаю, что осыплю ли я тебя благодеяниями или брошу в темницу, ты все равно будешь мой, разве не так?» Услышав ее излюбленный вопрос, он улыбнулся. «Это так», — ответил он, и они неторопливо пошли назад, к носилкам, где их ждали сонные, опьяненные жарой слуги. На завтра рано поутру его призвал к себе фараон. Сенмут нашел Тутмоса в кабинете визиря Южного Египта, где тот расхаживал взад и вперед, держа в руке целую пачку смятых свитков и депеш. Как только слуга объявил, что пришел Сенмут, Тутмос швырнул папируса на стол. Отец Юсера Мона поклонился и вышел из комнаты. Фараон был не в духе, и Сенмут с трепетом ждал начала разговора, обдумывая, в чем он мог провиниться. В то утро могучий бык напомнил ему старого учителя, который был у него в школе, и юноша следил за тем, как фараон, играя мышцами, шел в дальний конец комнаты, разворачивался и шел обратно, подставив взгляду юноши мускулистую грудь. Наконец Тутмос остановился. «Тебе нужен Бинея Гуриец?» — рявкнул он. «Да, Ваше Величество. Выбери кого-нибудь из царских инженеров. Сетом клянусь, у меня их столько, что я мог бы строить по храму в день ближайшие 1000 хентисов. Выбирай. Любого бери». «Ваше Величество, я давно знаю Бинею. Он хороший инженер и добрый человек. Мне нужен он и никто другой». «Да что ты знаешь о добре?» — закричал Тутмос. «Ты, мальчишка!» «С этого года я знаю о добре и зле больше, чем знал в прошлом», — ответил Сенмут спокойно, хотя ладони у него взмокли и колени дрожали. «А еще я знаю хорошего инженера, который, как мне думается, и человек хороший». Неожиданно Тутмос хохотнул и опустил тяжелую руку Сенмута на плечи. «Ты выглядишь мужчиной и говоришь, как мужчина. Да, моя дочь мудра, но избалована и капризна в придачу. Сенмут будет строить для меня», — заявила она и вздернула нос. «Но ему нужен этот гуриец. Отдай его мне, отец, умоляю». «Нет, она не умоляет. Нет, мой маленький царевич только приказывает». Тут он посерьезнел, так же неожиданно, отвернулся от Сенмута и тяжело опустился в кресло у стола визиря. Его короткие пальцы забарабанили по полированной столешнице. «И все же», — пробормотал он, — «все же, знай, Сенмут, что этот твой Бения должен умереть через 3 дня». Стены вокруг него поплыли, и Сенмут машинально выставил вперед руку, чтобы не упасть. Сердце забилось тяжело и медленно, его удары отдавались в горле. Он знал, что его лицо побелело, но Тутмос на него не смотрел. «Через 3 дня моя дорогая Ахмес войдет в свою могилу, путь, который я тщательно сокрыл от всех, кроме своей дочери Инени. В день похорон, на рассвете, все, кто рыл тайные пути, будут принесены в жертву. Гурийцу это известно. Он трудится вместе с Инени глубоко под землей и домой не вернется». Сенмут сразу понял, что так встревожило Хатшепсут, когда они были накануне в долине, и его ответ фараону прозвучал спокойно. «Ваше Величество, я знаю, что эта тайна должна остаться тайной навеки, и потому рабами придется пожертвовать. Но как вы сохраняете жизнь великому Инени, веря в его честность, так и я верю в честность моего друга. Если на то будет ваша воля, я обещаю, что тайна не будет разглашена, и порукой тому моя жизнь. Бение безразличен к роскоши и богатству. Его невозможно подкупить. Камень — его единственная любовь. Вот почему он мне и нужен. Задача, которую задал мне царевич короной, трудна, а без него решаться она будет очень медленно. Я могу взять другого инженера, это правда. Но сколько времени уйдет у меня на то, чтобы втолковать ему, чего желает цветок Египта? А человек, избавленный от смерти, будет работать с охотой. — Ты говоришь вздор, — отрезал Тутмос, но его пальцы замерли на столе. Немного погодя он встал. — Старость приближается, — сказал он, — и я глупею. 20 лет назад твой друг умер бы, а тебя выпрали бы кнутом. — Но не думай, что я всегда такой, — закричал он, грозя улыбающемуся сыну Тубальцем. — Если я услышу хоть малейший шепоток о том, что мою любимую потревожили, твоя кровь тут же прольется на пол храма. — А теперь иди. Я пошлю в горы царского вестника, и он приведет этого счастливчика обратно. И смотри, служи моей Хатшепсут с той же безрассудной верностью. Он нетерпеливо взмахнул рукой и вернулся к своим депешам. Сенмут пятис вышел за дверь, и как только дворец остался позади, издал радостный клич и рванул по засаженной деревьями аллее к храму. Впервые в жизни ему захотелось вознести подобающую благодарность Богу, чья дочь сотворила чудо, Биния будет жить. На рассвете третьего дня, когда Сенмут сидел с Бинией в своей маленькой приемной, вооруженные кинжалами царские храбрецы обрушились на крохотную деревушку среди пустыни и перерезали глотки всем беззащитным рабочим до единого. А писец капитана сверил количество убитых со списками, убеждая, что никто не уцелел и некому будет привести грабителей к царской могиле. Когда все кончилось, мертвые тела побросали в яму, вырытую в песке. Жертвы Амону и Мерес-Гер принесли еще накануне, и Бинии действительно повезло, ибо его в ледяной темноте на одинокой вершине ждала самая бескровная Мерес-Гер. Молодые люди услышали, как погребальная процессия собирается в саду, и Сенмут послал, наконец, за вином. — Выпьем за твое спасение, — сказал он Бинии, — и за благословенную царственную супругу Ахмес. — И за твое невероятное везение, — добавил Бинии пылко. — Если бы не милосердие малышки царевича короны, лежать бы мне сейчас с полным ртом песка. Сенмут рассмеялся. — Она уже не малышка, — сказал он. — Много воды утекло с тех пор, как фивы имели счастье лицезреть тебя, а малыши ведь растут. — И то верно, к счастью для меня. — Так ты говоришь, она красива? — Я говорю. — Ну да, ведь она моя повелительница. Я служу ей, а уж потом фараону, хотя как это получилось, я и сам не знаю. Принесли вино, и молодые люди выпили, сплетя руки. Бинии причмокнул губами. — Вино-то у тебя из чару! Разрази меня, бог, ты впрямь преуспел. Подумать только, пока я там надрывался до кровавого пота в горах, он тут вино распивал с аристократами. Сенмут смотрел на друга с удовольствием. Он совсем не изменился. Близость смерти испугала его, но лишь на миг. И едва угроза миновала, он снова стал таким же веселым, ребячливым и беззаботным, как всегда. «Царевич спас тебя не просто так», — напомнил он ему. «Ах, да, работа. Так что я должен делать? А ты, значит, будешь моим хозяином, да, Сенмут? Мы будем работать вместе. Между нами не может быть слуги и хозяина, осел ты эткий. И Синмут рассказал ему о долине и о своем видении, и о мечтах царевича. А Бения внимательно слушал, не скрывая интереса. «Похоже, это самая долина, которую я видел однажды. Я взглянул в нее с вершины другой горы и тут же застыл от ужаса». Сен-Мут заговорил взволнованно. «Ни слова больше, Бения. Ни одного слова. И впредь держи свой болтливый язык на привязи, иначе ты меня погубишь». Бения побледнел. «Прости меня, друг», — сказал он кротко. «Отныне и навсегда я забуду обо всем, что видел. Смотри же». Они выпили еще. Потом Бении сказал: «Храм, нарисуй мне план, и я скажу тебе, какой камень будет стоять, а какой не выдержит. Я понял, что ты хочешь строить из песчаника, хотя гранит прочнее. Там не должно быть никаких стен, ничего тяжеловесного. Камень постройки должен сливаться со скалой, чтобы с первого взгляда казалось, будто они одно целое». «Но она думает о пещерном святилище, глубоко в недра горы, как же соединить его с храмом? Это уж моя задача. Пока я предлагаю нам с тобой сходить туда и изучить все на месте, а потом я сделаю чертежи и покажу их ее высочеству. Где ты остановился?» «В моей старой конуре, рядом с главным инженером, слишком далеко отсюда. Нам надо будет постоянно встречаться. Посмотрим, может быть, я смогу устроить тебя здесь». Бении взглянул на друга с любопытством, но ничего не сказал. Эта уверенность была ему в новинку, как, впрочем, и эти покои, этот раб, это добротное ложе в крохотной спальне. Но взгляд Сен-Мута остался прежним, оценивающим и пристальным. Не изменилась и чудная, медленно загорающаяся улыбка. И Бении подумал, что, судя по всему, его ждет жизнь, новая во всех отношениях. Они посетили место будущего строительства, где долго вглядывались в скалы, изучая долину со всех возможных точек зрения. Но окончательный план в голове Сен-Мута так и не созрел. Из Хатшепсут он виделся в последний раз еще до похорон ее матери. Дважды он ходил в долину один, побродить в поисках вдохновения, и раз видел царевну издалека, с головы до ног укутанные в белые. Она сидела на самом солнцепеке, обхватив руками колени и уткнувшись в них подбородком, Анубиец держал над нею зонт. Но если она его и заметила, то не подала виду. Казалось, она сосредоточенно рассматривает что-то вдалеке, и вид у нее был при этом такой отсутствующий, так что он предпочел тихонько уйти, не нарушая ее уединения. «У него еще будет время посоветоваться и обсудить с ней свои планы». Удаляясь, он чувствовал, как солнце бьет ему в спину, и кровь мощно бежит по его жилам. Времени хватит на все. Он часто ходил на плац, где упражнялся в метании копья и стрельбе из лука, надеясь, что она промчится по кругу на колеснице. Он научился без промаха бить по цели, его запястья стали мускулистыми, она все не приходила.